Глава 86. Ползти до недостроенного здания по перерытой невесть кем местности пришлось метров 300. Наверное, кто-то искал здесь строительные материалы. Кирпич, трубы и железо. Бетонные блоки торчали словно обломки скал. Ржавая колючая проволока рыжим колтуном оплетала траву. Напарники не торопились. Рука вперед, на локте подтянуться, подтащить на ремне убранную в чехол КПТ. Хорошо, что хоть кофры с боезапасом остались в фургоне. Но в случае неудачи возможности перезарядиться уже не будет. Помимо поросших травой куч строительного мусора, незаметно передвигаться помогали невысокие пушистые кустики. За ними напарники переводили дух, чтобы преодолеть следующие пару десятков метров. «Стоп!» – прозвучало в эфире. Это был Маран. «Дальше начинаются датчики. Двигаться можно только во время движения часовых». «Ждем!» – ответил Джим. Федор выволок из фургона шаггер и, поставив его на треногу, навел на отставленную в сторону ногу часового. Выставив мощность излучения на минимум, Федор сказал: «Внимание! Начинаю поджаривать!» Часовой дернулся, ударил себя по икре и принялся почесывать пораженное место. Потом оглядел вокруг себя траву и, перекинув автомат с плеча на плечо, снова задремал стоя. Но ему не дали. Новый импульс шаггера заставил его выругаться и начать стучать кулаком по ботинку. «Да чтоб тебя, сволочь!» Забыв про долг, часовой быстрым шагом направился к пролому в бетонной стене. Его самовольство тут же было отмечено датчиками, и начальник караула связался с ним по радио. «Комрад Капрал, да я не виноват, там кругом муравьи!» – оправдывался часовой. «Да знаю, комрад Капрал, знаю, что переходить чаще, чем раз в четверть часа нельзя. Но ведь сожрут. Я тогда стоять совсем не смогу». «Так точно. Два наряда». Не теряя времени, напарники в неудобных накидках поднялись из-за куста и, словно два оживших булыжника, потянулись за часовым. Неожиданно он остановился. Они тоже остановились и присели. Будто что-то вспомнив, часовой побежал на прежнее место, прямо на замерших на куче мусора Джима и Тони. Сопровождаемый напряженными взглядами, он покружил там, где его якобы покусали муравьи. Затем похлопал себя по карманам и, видимо, найдя, что потерял, снова двинулся к зданию. Джим перевел дух и поставил пистолет на предохранитель. Он был доволен. Маскировочная накидка действовала. Конечно, стоило часовому присмотреться, и он сразу бы понял, что тут что-то не то. Но в том-то и дело, что накидка в глаза не бросалась, а часовой оказался изрядным болваном. Следом за ним напарники проскользнули на первый этаж. Часовой, не останавливаясь, направился к стоящему возле окна колченогому стулу. Должно быть, хотел проверить свои ботинки. Пол вокруг был усеян кусочками бетона и кирпичной крошкой. Но пока часовой двигался, напарники сумели неслышно добраться до лестничного марша. «Стой!» – это снова был Маран. «На втором этаже отдельный пост. Мы видим у окна часового». «Там другой контур датчиков?» – тихо спросил Тони. «Скорее всего. Ждите». «Ждем». И снова в дело вступил шаггер. Часовой громко шлепнул себя по шее и принялся рассматривать ладонь, кого он там прибил. «Он не уходит. Ждите». И снова часового кольнули шаггером. «Он куда-то исчез». «Так нам идти?» «Не знаю. Может, он только присел». Сзади послышался треск битого кирпича. Первый часовой возвращался на свой пост. Напарники выждали паузу и двинулись дальше. Один пролет, другой, вот и второй этаж. Та же разруха и мусор повсюду. Но часового нигде не видно. Джим и Тони стали осматриваться. Следовало узнать, где он. «Да, комрад Капрал, да я всего лишь перешел к другому окну. Там меня комары закусали». «Нет, не муравьи. Но невозможно же стоять, комрад Капрал». Джим и Тони стали подниматься выше. «Нет, комрад Капрал, сейчас я стою на месте. Что значит датчики фиксируют? Я же стою, а больше здесь никого нет. Я сейчас проверю». Джим и Тони замерли на лестничном пролете между вторым и третьим этажом. Как только часовой пошел проверять территорию, напарники тоже стали двигаться. Вот и третий этаж. Он состоял из одних только недостроенных стен. Потолочных перекрытий здесь не было. Зато весь пол был усеян расположенными в шахматном порядке датчиками. Навострив свои усики, они терпеливо ждали жертву. Едва напарники встали за угол, на лестницу выглянул часовой. «Никого нет, комрад Капрал. Хорошо, посмотрю на третьем». Джим и Тони приготовили пистолеты, но солдат на этаж не вышел. Поднявшись еще на несколько ступеней, он окинул беглым взглядом безупречные ряды датчиков и доложил. «Здесь и мышь не проскочит, комрад Капрал. Да-да, хорошо, возвращаюсь». Его шаги затихли внизу. «Вы на месте?» – это был голос Марана. «Почти», – ответил Джим. «Альфа, Биг, как слышите?» Это был уже Мираж. «Хорошо слышим, сэр». «Вы на третьем этаже?» «Да, сэр, но здесь всюду датчики». «Чудес не бывает, парни. Ни кусты, ни потолки вас больше не прикрывают. Двигаться нужно между датчиками и строго по расписанию спутниковых окон. Я полагаю, вам это знакомо?» «Знакомо, сэр», — ответил за обоих Тони. «Только вот как же датчики?» «Это поле контроля замкнуто на другую службу. Там поднимется неразбериха. Пока то да сё, у вас будет время для стрельбы. Если вопросов больше нет, вперед. До окон 37 метров». «Значит, он бывал тут», — подумал Джим и включил маршрутизатор. Как хорошо, что здесь не было лучей голубоватого параллакса, не было раскаленного красного песка и воняющего дезинфектором респиратора. Маршрутизатор написал предупреждение. Окно через 136 секунд. И начал отсчет. Теперь Джим ни о чем не думал, лишь поглядывал на выбранную дорожку датчиков. Как-то они его примут. Маршрутизатор щелкнул, показывая длину окна 8 секунд. Ну что ж, и это хлеб. Наконец, короткий сигнал. Вперед! Джим отсчитал ровно 5 шагов, чтобы был запас, и остановился над одним из датчиков. Хлоп! Окно закрылось. Ждем. В пустыне можно было бежать быстрее, даже в тамошнем пекле. Припустить вниз по склону дюны. Здесь так нельзя. Есть опасность задеть датчик. Тогда он разорется на всю округу. Маршрутизатор снова предупредил об окне. Готовность 54 секунды. Будем ждать. Затем щелчок, и он показал длину окна. 3 секунды. Нет, благодарим покорно. Мы еще подождем. Ждем, дремлем.